Глава 10. Стоило мне досмотреть видео до конца, как на телефон пришло еще одно сообщение. На этот раз это был текст, и, читая скупые строки, я чувствовал, как ярость начинает захлестывать меня. «Анна, извини, но разговор мы сможем продолжить только завтра вечером», — я попытался улыбнуться. «Появились неожиданные проблемы, и мне придется их решить». «Хорошо, господин, но я согласна на ваше предложение». Девушка явно испугалась, что я передумаю. «Бабушка мне рассказывала, что лекари очень ценные маги, но также она предупреждала, что меня попытаются либо убить, либо же сделать слугой. А вы предложили мне куда больше, и я буду ждать нашего разговора, господин». Девушка встала и поклонилась. «Сейчас я позову одного из своих людей. Он покажет тебе, где можно отдохнуть. Если ты голодна, можешь также обратиться к нему». Когда девушка в компании одного бойца покинула кабинет, я вызвал к себе Арсения. Прежде чем делать то, что попросил у меня ублюдок в маске, я все же подготовлюсь. «Вызывали, господин?» Старый слуга пришел быстро. «Вызывал. Вот, только что получил». Я показал ему видео. «Мне нужны твои контакты, Арсений. Плевать, сколько это будет стоить. Но я хочу, чтобы ты помог мне найти отца. Сделаешь?» «Все, что будет в моих силах, господин. Вот только я знаю человека на видео. И найти его будет очень сложно». «А мне нужен не он. Мне нужен мой отец», — я покачал головой. «Арлекина я сам возьму. Об этом можешь не переживать». «Как скажете, господин», — Арсений поклонился. «Тогда я пойду. Нужно позвонить людям и выдать заказ. Но, предупреждаю, цена будет большая». «Плевать», — я оскалился. «Главное — результат. А деньги я возмещу. Тот, кто решил поиграть со мной в эти игры, заплатит свою цену, я тебе это гарантирую». Когда слуга вышел из кабинета, я записал номер телефона и сообщение, а после набрал его. Секунд 20 никто не отвечал. И я уже хотел было бросить трубку, когда Арлекин наконец-то соизволил ответить. «Антимаг, какая радость, что ты все же позвонил!» Хихикающий голос мне сразу же не понравился. «А я думал, ты уже спишь. Надеялся с утра поднять тебе настроение хорошим видео. Ты все посмотрел, Мечников?» 20 секунд видео. Не так уж и много. И что тебе нужно от меня?» «О, сущий пустяк, Ярослав. Завтра в 9 утра ты приедешь по адресу, который я тебе скину, и там сядешь в нужную машину. И чтобы ты не совершал глупости и не пошел в полицию или к своему другу Распутину, учти, твой папаша может умереть в любой момент. А до меня тебе не добраться. Я понятно говорю?» «Ты так и не ответил, что тебе от меня нужно. Фокусы с маской, конечно, эффектны, но ты меня не впечатлил, поэтому говори быстрее. Или я просто забуду твой номер и сделаю вид, что ничего не произошло». «Мне нужен разговор, антимаг. И от этого разговора будет зависеть, выживет ли твой отец или нет. Поэтому запомни, завтра в 9 утра». После этих слов он бросил трубку, а мой телефон дзинкнул, оповестив об еще одном сообщении. Один из многочисленных дворцов Петрограда. «Господин, зачем нам нужен этот Мечников?» Арлекин даже перед своим хозяином не снимал свою маску, которая на самом деле была очень сильным артефактом. «Может, проще убить его и вся?» «А нет, этот парень куда ценнее, чем ты думаешь», — князь усмехнулся. «По данным моей разведки, этот парень сыграл одну из ключевых ролей в победе наших над шведами». «Тогда тем более стоит убить его», — Арлекин пожал плечами. «Ведь если он настолько ценен для империи, то его смерть поможет нашим планам». «Ты, видимо, не очень хорошо слушал меня. Мне и моим друзьям не нужен развал империи. Нам всего лишь нужно сменить династию. Мечникова мы не будем убивать. Твоя задача в том, чтобы перетянуть его на нашу сторону. Можешь обещать ему что угодно. Антимагия — штучный товар, особенно такие сильные. Ты в курсе, что этот парень легко резал шведских антимагов? Но ведь ему всего 18. Как думаешь, насколько сильным он будет в 25, например? То-то же. Поэтому перестань думать только про убийство. Как прикажете, господин. А что делать с другой парочкой? Признаться, я не понимаю, зачем нам детки Морозова и Долгорукова. Тебе не нужно. Просто делай то, что я приказываю. Больше мне не нужно. А теперь иди. Мне нужно отдохнуть. Когда Арлекин покинул кабинет, князь набрал по памяти номер и, дождавшись ответа, начал говорить. «Мечников у нас на крючке. Завтра мой человек встретится с ним. Свою часть сделки я почти выполнил. Теперь я жду того же от вас». «Не переживайте, князь. Вы получите все, что запросили. Мой император умеет ценить полезных людей, даже если они не его подданные». «Прекрасно. Вы будете лично присутствовать завтра или же обойдетесь доверенным человеком?» «Пожалуй, я приеду лично. Я не могу себе позволить упустить такое представление». Загородная база. Следующее утро. Я почти не спал, поэтому не заметил Арсения, который бесшумно приблизился ко мне из-за спины. «Господин, у нас есть новости», — слуга говорил тихо. «За ночь удалось узнать примерный район, где держат вашего отца». «Прекрасные новости. Но, судя по твоему выражению лица, не все так просто, да?» «Вы правы, есть сложности. Территория, где, скорее всего, держат вашего отца, огромна. Это бывший промышленный район, который теперь заброшен. Места там глухие, поэтому любое новое лицо заметят сразу же». «А без прочесывания территории узнать, где конкретно держит отца, не получится». «Что ж, я тебя понял. Вот что мы будем делать. Скажи Логинову, пусть собирает бойцов, если надо. Снесите весь этот район, но найдите отца. А я поеду поговорю с Арлекином. Посмотрим, что он расскажет мне». «Как прикажете, господин», — Арсений поклонился. «Вы уверены, что стоит действовать именно так?» «Сейчас я ни в чем не уверен. Однако действовать нужно быстро. Судя по всему, эти черти просчитали все заранее. Именно поэтому нужно действовать на опережение. Только так мы сможем выиграть. Даже если там нас ждут, то они точно не ожидают, что к ним приедет сотня бойцов в тяжелой броне. Вот и посмотрим, как они будут выкручиваться из такой ситуации». «Хорошо, господин. Тогда я пойду собирать людей. Кстати, автомобиль уже ждет вас. Вам пора выезжать». И правда, на часах уже было 8 утра. А до нужного мне места ехать как раз около часа. Быстро покончив с завтраком, я направился в сторону ворот, где меня уже ждал знакомый внедорожник, за рулем которого был Кречетов. «Доброе утро, господин», — бывший военный улыбнулся. «Сегодня я в роли вашего водителя, поэтому просьба пристегнуть ремни. Ехать мы будем быстро». «Не переживай, полиция нас точно останавливать не будет. А ты разве не должен был заниматься сегодня тренировкой новичков?» «Меня сменил Алабаев», — Кречетов явно был доволен собой. «Пусть он тоже немного поработает, а то, пока он развлекался на войне, мы тут пахали, как проклятые». «Ну, тоже верно. Ладно, поехали. Опаздывать нам нельзя ни в коем случае». Автомобиль тронулся с места плавно, словно лодка на воде. И через несколько минут мы уже мчали по проселочной дороге, не обращая внимания на ямы. Хм, надо будет озаботиться этой дорогой. Сейчас погода нормальная, но скоро наступит поздняя осень, а с ней и дожди. И лучше не доводить до момента, когда дорога превратится в болото. От нечего делать, я решил немного погрузиться в медитацию и заодно пообщаться с Прометеем. Последние 2 дня мой помощник какой-то подозрительно тихий, а это не к добру, совсем не к добру. До места мы добрались вовремя, и, высадив меня на южной окраине города, Кречетов отъехал чуть в сторону и вышел из автомобиля. На мой вопросительный взгляд он лишь усмехнулся. «Вы же не думали, господин, что я оставлю вас одного? Пусть забирает сразу двоих, в случае чего так у нас будет больше шансов». «Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше. Но если что, уедешь. Рисковать своими людьми я не собираюсь». «Договорились. А вот, кажется, и наши гости». И правда, пока мы с ним переговаривались, на площадку заехало два микроавтобуса черного цвета и медленно подъехали к нам. Когда автомобили остановились, из них вышли 10 мужиков крепкого телосложения в камуфляжной форме. Их лица были спрятаны за балаклавами. А на шеях были непонятные устройства, похожие на ошейник. «Ярослав Мечников», — один из них заговорил механическим голосом, чем-то сильно напоминая мне Прометея. «Вы ждали кого-то другого?» Я спокойно улыбнулся. «А что, Арлекин не приехал лично?» «Господин ждет вас». Здоровяк не обратил внимания на мою подколку. «Пойдемте. И да, едете только вы. Насчет других распоряжения не было». Я повернулся к Речтову и пожал плечами, мол, «сам видишь, придется тебе вернуться». В глазах Владимира промелькнули какие-то странные эмоции, но, тем не менее, он спокойно кивнул и направился в сторону внедорожника. А я сел в один из микроавтобусов. Там мне сразу натянули на голову черный мешок, а на руки прицепили наручники. «Это гарантия того, что вы точно не запомните дорогу», — здоровяк все же расщедрился на объяснение. «Надеюсь, вы не будете глупить, господин Мечников. Наши инструкции предельно точны, и в случае каких-то неправильных действий с вашей стороны нам приказано ликвидировать вас». «Не переживай, мне и самому интересно пообщаться с Арлекином». Я улыбнулся, хотя непонятно, зачем я это сделал. Ведь они не видят моего лица. Как только мы поехали, я мысленно обратился к Прометею. «Сможешь записать маршрут?» «Конечно, агент. Просто выпустите немного вашей силы, этого хватит». Я обратился к источнику и, несмотря на блокирующие наручники, спокойно выпустил силу, а через несколько секунд в моей голове тут же появилась виртуальная карта. Там показывалось наше движение и не только. Я, кстати, до сих пор не знаю, как Прометей это делает, ведь он, по сути, часть меня, а его способности в разы превышают мои. На этот вопрос Биоскин никогда не отвечал. Лишь говорил, что такие вопросы я могу задать только его создателю. Правда, кто его создатель, я тоже не знал. А тот, кто знал, остался в другом мире. Эх, мастер Харон, как же мне иногда не хватает тебя. Да и не только тебя. Всех остальных тоже. Петроград. Дворец Долгоруковых. «Ну что, Ростислав, удалось что-нибудь обнаружить?» Долгоруков смотрел на своего друга тревожным взглядом. «Да», — Морозов кивнул. «Правда, пока что мои люди еще не полностью уверены в результате. Нужно еще несколько часов, чтобы провести дополнительные проверки». «Слава богу. Мы тоже кое-что нашли, кажется, мне удалось нащупать заказчика». «Да и угадаю. Шуйский», — Морозов невесело усмехнулся. «Только один из Рюриковичей мог отважиться на такое преступление. Знают собаки, что император не имеет права казнить их без согласования всех Рюриковичей. И максимум, что им грозит, — это ссылка». «Не угадал. Дмитрий тут ни при чем. Что еще удивительнее? Тут появился след наших английских друзей. А кто у нас больше всего тяготеет к англичанам?» «Таких достаточно», — Морозов пожал плечами. «Даже навскидку я могу назвать не меньше 10 фамилий тех, кто стремится понравиться англичанам. Всегда хватало в нашей империи». «Ну вот ты ответил на свой вопрос», — Долгоруков кивнул. «Это не один человек, Ростислав. Их много. Кажется, мы имеем дело с полноценным заговором против императора. Согласись, не будет его, и Елену сметут с престола за несколько часов, несмотря на то, что она официальная наследница. Никто не захочет терпеть над собой женщину». «Да, и куда Распутины смотрят? Прямо под их носом все происходит же. Они тоже не всесильны. И не забывай про турнир. До его окончания осталось несколько дней. А ты сам знаешь, сколько людей приехало в империю. Проверить всех физически невозможно. Тут ты прав. Турнир — это огромная нагрузка на все спецслужбы. И все же надо потом поговорить с Андреем. Михаил, конечно, сильный менталист, но пришла пора отдавать бразды правления, как говорится, дорогу молодым. Переглянувшись, князья одновременно усмехнулись и вышли на веранду, где их ждал столик с вином и закусками. Возможно, через несколько часов им придется лично идти в бой, а значит, стоит немного подкрепиться. 3 часа спустя. «Ну, наконец-то! А то я думал, что скоро придется рвать эти проклятые наручники, чтобы хоть немного размять затекшие руки. Ехали мы не просто долго, а очень долго. И в какой-то момент я тупо заснул. Ну а что? Я никому не обещал, что будет просто. И, судя по взглядам моих конвоиров, они впервые, видимо, видели человека, который может спокойно спать в наручниках. «Идите по тропинке, и она выведет вас прямо на беседку!» Механический голос отвлек меня от мыслей. «Никуда не сворачивайте, система безопасности не любит гостей!» «Не переживай, андроид, я все понял!» Улыбнувшись, я подмигнул ему и направился по широкой тропе в сторону приличных размеров беседки. Пока шел, я рассматривал все вокруг. И надо отдать должное Орликину. Если это его дом, то вкус у него есть. «Господин Мечников, наконец-то!» Орликин встречал меня стоя, а в руках он держал бутылку с вином. «Прошу простить за наручники и мешок. Сами понимаете, я ценю свою безопасность». «Я уже понял». Нисколько не стесняясь, я сел в одно из кресел. «Ну вот я тут. А значит, мы можем приступить к тому, ради чего весь этот фарс создавался». «О, так сразу я не могу, Ярослав. Для начала мы выпьем вина». Орликин широко улыбнулся, обнажив 2 ряда крепких белых зубов. «Или вы не знакомы с правилами приличия?» «Правила приличия неприменимы к таким, как ты», — я хмыкнул. «Давай я просто избавлю нас от лишней траты времени. Я не буду работать ни на тебя, ни на твоего хозяина, поэтому можешь начинать угрожать». «Раз ты так хочешь, то почему бы и нет?» Орликин перестал улыбаться. «Мне плевать на твою силу, щенок. Даже сейчас я способен грохнуть тебя. И мне ничего за это не будет. Но, видишь ли, моего господина ты заинтересовал. И именно поэтому он приказал мне уговорить тебя работать на него. Ты можешь отказаться, но тогда умрет для начала твой отец, а потом и все, кто работает на ваш род. Поверь, я люблю убивать и делаю это часто. Так что не заставляй меня показывать, кто тут на самом деле главный». Честно говоря, я не сдержался. Стоило ему закончить реплику, и я начал хохотать. Пока этот клоун говорил, микронаушник в моем правом ухе подал сигнал, и теперь я знаю, что с отцом все в порядке. «Я сказал что-то смешное». Орликин посмотрел на меня со злостью и хотел было продолжить, но его прервали. Один из тех, кто привел меня, подбежал к беседке и показал Орликину на экран телефона. Готов побиться об заклад, и если бы не маска, я бы увидел, как он бледнеет. «Как ты это сделал?» Вокруг Орликина металл начал жить своей жизнью. «Впрочем, плевать, теперь ты точно труп». Вместо ответа я выпустил свою силу и улыбнулся. «Сейчас ты мне все расскажешь, тварь. Но для начала я посмотрю, на что ты способен».